Шерман, Киллиан и Куигли стояли у барьера, отделявшего зрительскую аудиторию от места, предназначенного, собственно, суду. Ковицкий остановил взгляд на Шермане с Киллианом. Похоже, он и на них гневался. Выдохнул как бы с отвращением. Затем он повернулся к секретарю, сидевшему за большим столом сбоку. Посмотрев в ту же сторону, Шерман увидел стоящего рядом с этим столом Крамера, помощника окружного прокурора. «Объявите дело», — велел Ковицкий секретарю. Секретарь зачитал. «Вердикт о привлечении к уголовной ответственности за номером 4726. Народ против Шермана Маккоя. Кто представляет Шермана Маккоя?» «Я», — произнес Киллиан, шагнув к барьеру. «Сообщите сведения о себе», — сказал секретарь. «Томас Киллиан, Рид-стрит, 86». «Мистер Крамер», — сказал Ковицкий. «Вам нужно в данный момент что-либо заявить?» Помощник прокурора, этот самый Крамер, приблизился на несколько шагов к судейскому помосту. Походка у него была, как у футболиста. Остановился, закинул голову, зачем-то напряг шею и заговорил. «Ваша честь, обвиняемый мистер Маккой выпущен в настоящее время на свободу под залог в 10 тысяч долларов, что является суммой совершенно незначительной для человека с его состоянием и положением в финансовом мире». «Тюрьму, под замок, пусть расплачивается!» Ковицкий набычился. Хор голосов развалился, сменился ропотом. «Как вашей чести известно, — продолжил Крамер, — большое жюри обвиняет его в серьезных преступлениях, в халатности за рулем, в том, что он скрылся с места происшествия, в том, что не заявил о случившемся. Теперь, ваша честь, поскольку большое жюри нашло достаточно оснований для обвинения его в пренебрежении нормами человеческого общежития, выразившемся в совершении названных преступных деяний, народ считает, что он способен точно так же пренебречь и залогом, тем более, когда его сумма столь невелика». «Правильно. Таким образом, ваша честь, народ полагается на суд в том, чтобы послать ясный сигнал, причем не только обвиняемому, но и общественности, сигнал, из которого бы явствовало, что к рассматриваемому факту суд относится со всей возможной серьезностью. В основе дела, ваша честь, лежит судьба юноши по имени Генри Лэмбл, примерного юноши, ставшего для жителей Бронкса символом одновременно и надежд, которые они возлагают на своих сыновей и дочерей, и смертельно опасных препятствий к их осуществлению. Ваша честь, вы уже осведомлены о том неусыпном внимании, с которым общественность следит за продвижением этого дела. Был бы этот зал суда больше, здесь собрались бы сотни, а то и тысячи человек. Ведь сейчас люди стоят по всем коридорам и за дверями на улице. Врежь ему! Не под залог, а под замок! Правильно! Бабах!» Ковицкий со страшным громом хватил по столу молотком. «Тихо!» Гул голосов вновь сник до слабого ропота, набычившись. Со зрачками, плавающими по штормовой белизне, Ковицкий проворчал. «Ближе к делу, мистер Крамер. Вы не на митинге. Здесь заседает суд». По опыту Крамер знал, что означает такой вид Ковицкого. Эти плавающие в пенном море зрачки, эта опущенная голова, грозно выставленный клюв, чуть еще и судья взорвется. С другой стороны, подумала Крамеру, отступать нельзя. Нельзя поддаваться. Все-таки своим поведением Ковицкий, при том, что это совершенно обычный, нормальный Ковицкий, не более, как всегда громогласный, как всегда агрессивно утверждающий свою власть, все-таки своим поведением судья ставит себя в положение противника демонстрантов, тогда как окружная прокуратура Бронкса на их стороне, и Эйб Вейс на их стороне, и Ларри Крамер на их стороне. Сейчас он выступает поистине от имени народа. Разве не для этого он здесь? Так что с Ковицким придется вступить в бой. И пускай тот сколько угодно сверлит его этими своими глазами защитника Моссады. «Об этом я не забываю, Ваша честь», — проговорил он каким-то не своим надсадным голосом. «А я не должен забывать также и о важности этого дела, об ответственности перед народом, перед всеми лэмбами, нынешними и будущими жителями нашей страны и нашего города. Правильно, врежь ему, верно! И вот поэтому», — громко продолжил Крамер, торопясь закончить, пока Ковицкий не взорвался, «народ ходатайствует перед судом об увеличении обвиняемому залога до действительно значительной для него суммы. $1 000 000 с тем, чтобы в тюрьму под замок, в тюрьму под замок!» Хором принялись скандировать демонстранты в зале. «Правильно, 1 000 000!» — взвыл зал, переливы ликующего хохота. И, наконец, дружно хором: «В тюрьму под замок, в тюрьму под замок!» Ковицкий высоко занес над головой молоток. Крамер внутренне сжался, ожидая, как он им грохнет. «Бабах!» Свирепо покосившись на Крамера, судья подался всем корпусом вперед, повел глазами по рядам. «Порядок в суде! Молчать! Кто здесь меня не понял?» Его зрачки метались туда-сюда. В пенно-кипящем море скандеж прекратился. Крики опять перешли в ропот, однако, судя по то и дело раздающимся дробным смешкам, люди просто ждали следующего удобного случая. «Хотите, чтобы я приказал очистить?» «Ваша честь, ваша честь!» — то был голос Киллиана, адвоката Маккоя. «В чем дело, мистер Киллиан?» Неожиданно перебив судью, он озадачил публику. Зал притих. «Ваша честь, разрешите к вам обратиться?» «Хорошо, мистер Киллиан, подойдите». Ковицкий поманил его к себе. «И вы, мистер Крамер?» Крамер тоже подошел к помосту. И вот он стоит уже рядом с этим Киллианом, разодетым франтом, и на них взирает грозный судья Ковицкий. «Окей, мистер Киллиан», — сказал Ковицкий. «Что у вас?» «Судья», — начал Киллиан. «Если я не ошибаюсь, вы осуществляете надзор за большим юри в этом деле?» «Совершенно верно», — ответил тот Киллиану, но тут же переключил внимание на Крамера. «У вас не лады со слухом, а, мистер Крамер?» Крамер ничего не ответил. На такие вопросы он отвечать не обязан. «Вам что, одобрение вот этих вот», — Ковицкий кивнул на зрителей, — «в голову ударило?» «Нет, судья, но к данному делу ни в коем случае нельзя подходить как к обычной судебной тяжбе». «В этом зале, мистер Крамер, к нему будут подходить так, черт его подери, как я считаю нужным. Я понятно выражаюсь?» «Вы всегда понятно выражаетесь, судья!» Ковицкий смирил его взглядом, явно прикидывая, нет ли в ответе Крамера скрытой дерзости. «Хорошо. Стало быть, вы понимаете, что если вы еще раз допустите в этом зале такое безобразие, вы пожалеете, что знакомы с Майком Ковицким?» Этого Крамер снести никак не мог. Тем более, когда тут же стоит Киллиан, и Крамер огрызнулся. «Послушайте, судья, я имею полное право...» Ковицкий не дал ему договорить. полное право. На что? Устраивать у меня в зале суда предвыборный митинг в пользу Эйба Вейса? Чёрта лысого, мистер Крамер! Скажите ему, чтоб снял помещение, созвал пресс-конференцию. Пусть, наконец, на теледебатах выступит. Бога ради! Крамер от злости онемел. Стоял весь красный. Все же сквозь зубы процедил. Это все, судья? И, не дожидаясь ответа, на каблуках развернулся и пошел прочь. «Мистер Крамер!» Крамер остановился. Ковицкий сердито поманил его назад. «У мистера Киллиана какой-то вопрос, как я понимаю. Или вы хотите, чтобы я выслушал его без вас?» Крамер сжал зубы и промолчал. «Хорошо, мистер Киллиан, говорите. Судья, — начал Киллиан, — в моем распоряжении находится важное доказательство, которое не только способно повлиять на решение по ходатайству мистера Крамера о залоге, но и ставит под вопрос обоснованность возбуждения дела. Какого рода доказательства? У меня есть пленки переговоров между моим клиентом и одним из основных лиц, проходящих по этому делу.